конфликты детско-родительских отношений. В семьях, где растут дети, неизбежно возникают конфликты. Рассмотрим типичные варианты отношений в семье и причины конфликтов. По Радугину. Педагогика и психология. Москва, 1996 год. Вариант А. Родители и дети испытывают устойчивую потребность во взаимном общении. Эти отношения характеризуются общей нравственной атмосферой семьи, порядочностью, откровенностью, взаимным доверием, равенством во взаимоотношениях, умением родителей чутко понять мир ребенка, его возрастные запросы. Ребенок каждого возраста нуждается в особом понимании и особой помощи. Дошкольник – в терпеливых ответах на вопросы. Младший школьник – в понимании школьных установок. Подросток – в самоутверждении. Юноша – в жизненном самоопределении. Каждый возрастной этап открывает свои возможности участия детей в жизни семьи, их соучастие в заботах родителей. Особая сфера духовных контактов – развитие отношений детей к жизненным перспективам, к жизнедеятельности, к людям, к себе. Дети особенно ценят своих родителей. Родительская привязанность и постоянная готовность прийти на помощь. Умение быть рядом во время жизненных неудач, чуткое сопереживание. Развитие интересов, которые помогли найти детям жизненное призвание. Особенно ценится чувство взаимопонимания, товарищества с родителями. Вариант Б. Потребностью это назвать нельзя, но родители вникают в заботы и интересы детей, и дети делятся с ними. Это менее полная степень контакта. Внешние отношения благополучны, но некоторые глубинные сокровенные связи нарушены. Наметилась едва ощутимая трещинка в душевных связях между родителями и детьми. Есть три причины. Первое. Некоторые расхождения между характером требований и личным поведением. А вы сами всегда так поступаете? Второе. Недостаточность чуткости такта родителей в конкретных ситуациях. Недооценка потребности ребенка быть личностью. Третье. Непоспевание родителей за динамизмом развития детей. Потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми, а они уже школьники, подростки, юноши, девушки. Уже имеют свое мнение. Уже не соглашаются. Вариант В. Скорее родители стараются вникать в интересы и заботы детей, чем дети делятся с ними. Родители стремятся вникать в жизнь детей из самых искренних чувств любви и внимания. Дети это понимают, но не принимают. Возникают конфликты из-за неумения родителей это осуществлять. Интерес родителей к внутреннему миру детей не всегда сопровождается умением войти в этот мир без нажима, навязывания своих взглядов, без нервозности и предубеждений. Вариант Г. Скорее дети испытывают желание делиться с родителями, чем родители вникают в интересы и заботы детей. Это происходит при чрезмерной занятости родителей собой, работой, увлечениями, своими отношениями и размолвками. Нередко это выражается в недостаточном выполнении родительского долга, пассивности родителей в общении с детьми, что порождает у них чувство обиды, одиночества. И все же естественная привязанность, любовь к родителям остаются. И дети испытывают желание делиться успехами и огорчениями, зная, что родители в душе остаются их искренними доброжелателями. Вариант Д. Поведение, жизненные стремления детей вызывают в семье конфликты, и при этом правы, скорее правы, родители. Это обычно связано с возрастными особенностями детей, когда те еще не могут оценить опыта родителей, их усилий на благо семьи. Это справедливые огорчения родителей, когда увлечения детей идут во вред учебе, ведут к аморальным поступкам. Родители обеспокоены тем, что может нанести физический и моральный вред детям. Курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания, порнография и другое. Важно, чтобы родители всегда стремились глубоко разобраться в мотивах стремлений детей, проявляли достаточное уважение к их доводам и аргументам. Вариант Ж. В конфликте скорее правы дети. Конфликтные ситуации могут вызываться личными недостатками родителей, которые не могут или не считают нужным подавлять их в себе, в своих отношениях друг к другу или к детям. Это проявляется в нервозности, вспыльчивости, нетерпимости к иному мнению. Острые ситуации вызываются также педагогической бестактностью родителей, которая усугубляется отсутствием общей культуры и психологических знаний. Острые конфликты могут возникать из-за эмоциональной глухоты родителей. Дети очень ранимы в минуты эмоциональных переживаний, душевного подъема, возвышенных устремлений. Конфликты, в которых правы дети, чреваты особыми последствиями. Вариант З. Конфликты возникают по причинам обоюдной неправоты. Накопившиеся обиды раннего детства и подросткового возраста переходят из стадии глухой обороны сначала в эпизодические контрнаступления, а затем, если родители не изменяют тактики своего отношения к детям, в наступление по всему фронту отношений. Происходит повседневность нервозных стычек. Вариант И. Конфликты, связанные с различными взаимоотношениями с отцом и матерью в зависимости от сложившегося характера общения. Часто у родителей нет общего единства действий. Это касается разных сторон отношений с детьми, интереса к их жизни, содержания требований и тона их выражения, выражения чувств, характера, поощрений и наказаний. И родители не одинаково любят своих детей, и с детьми отношения могут складываться по-разному. На фоне новых возможностей самореализации личности в условиях демократических свобод современные подростки, юноши и девушки пристальнее оценивают масштабы личности своих родителей, отцов в частности. Исследования среди современных подростков показывают, что в среднем 80% из них лояльно относятся к матери и только 20% к отцам. Отец пьет много, не заботится о семье, не хочет помогать материально. Данные Филатовой. Вариант К. Полное взаимное отчуждение и враждебность. Основные причины. Первое. Педагогическая несамостоятельность родителей. Большинство родителей приступают к воспитанию своих детей без элементарной педагогической культуры и знаний. В результате одинокая заброшенная старость, дети уходят в другую среду общения, нередко в среду преступную. Второе. Другая причина – жестокие варварские методы воспитания, в результате которых дети начинают ненавидеть родителей и любыми путями спасаются от них. Третье. Следующая причина, противоположная предыдущей – сотворение кумира в семье, обычно единственного ребенка, задобренного, зацелованного, заласканного, капризного и плаксивого, а в результате эгоцентричного и бессовестно равнодушного. По определению Лесгафта – мягко забитый тип. Рассмотрим ситуации.